«Ха-ха-ха, не волнуйся, у меня простые вкусы. Пожалуйста, подними голову». «Спасибо, мастер Линь. Если хотите, я провожу вас в гостиную, где мы приготовили несколько закусок, пока вы ждете, когда подадут ужин. Ваши ученики тоже могут присоединиться». «Хорошо, Сергей, мы будем под твоей опекой». Судя по широкой улыбке на его лице, я думаю, что Сергей особенно был в восторге от того, что мастер назвал его по имени. Наша небольшая группа последовала за моим старшим дворецким в гостиную, где несколько слуг приготовили нам чашки с чаем и осторожно поставили их на журнальный столик. «Наслаждайтесь приготовленными напитками, сэр, мадам вскоре присоединится к вам, мастер Линь». Мастер сел на одну из кушеток, а я и мои старшие сестры заняли свои места. Мое место было прямо напротив места мастера. Обслужив нас, слуги вышли из комнаты, оставив в гостиной только Сергея. Он старался держаться на достаточно большом расстоянии, чтобы не подслушивать наш разговор, но все же достаточно близко, чтобы прислушаться к нам, если он нам понадобится. «Я знал, что твоя семья богата, но не настолько, Брендон», — усмехнулся мастер, делая глоток чая, стараясь не пролить его на Цай Хонг, сидящую у него на коленях. «Да, это действительно очень большой дом, Брендон, очень впечатляющий», — прокомментировала Лианли. Манами хихикнула. «Уфу-фу-фу, из него открывается хороший вид. Я не против остаться здесь ради этого. Да, у него ощущение дома, не так ли? Как будто мы были здесь долгое время». «Ку-ку-ку», Дяо-чан довольно подозрительно засмеялась. «Ничего особенного», — признал я. «Моя семья считается довольно скромной среди главных домов. В конце концов, мы все еще свежая кровь, в отличие от семей, которые существовали десятилетиями. Большинство из них даже не воспринимают нас всерьез. Да, но все изменится вскоре после церемонии совершеннолетия принцессы», — сказал голос. Я поднял глаза и увидел, как отец и мать входят в комнату, и мой отец демонстрирует свое обычное деловое выражение лица. Уже по одному этому лицу я могу сказать, что он не ожидал многого от этого обеда. Он, наверное, все еще думает, что мой мастер не сможет ничем нам помочь. Но я на 100% уверен, что он обязательно изменит свое мнение, когда увидит, кто мой мастер. Оба они остановились как вкопанные, когда увидели, кто сидел за столом. Я ожидал, что они, по крайней мере, будут удивлены, но не ожидал, что они полностью вытаращат глаза и вот так разинут рты. Мастер Линь, ахнул отец. Мастер встал со своего места, протянув руку отцу. «А, вы, должно быть, родители Брендона?» «Да, рад встрече». Отец на мгновение посмотрел на мастера, прежде чем схватить его за руку. Мастер Линь, вы мастер Брендона, верно? Ваш сын очень одарен. Вы двое, должно быть, воспитали его с особой заботой». Отец немного пришел в себя. «Мы недостойны этой похвалы, мастер Линь, Брендон все сделал сам». «Ха-ха-ха, не будьте такими скромными. Вот, я получил их в подарок». Мастер вытащил из рукава две маленькие упакованные коробки, наверху которых была выбита безошибочная эмблема гильдии торговцев. «Единственное, что я мог подумать, что же могло потребовать печати гильдии для удостоверения подлинности, и судя по тому, что они такие маленькие по размеру, это кольца хранения, и мастер купил их два. Это слишком экстравагантный подарок». Отец, казалось, тоже понял его содержимое, его лицо заметно побледнело, он покачал головой. «Я не могу принять это, мастер Линь, я не сделал ничего, чтобы оправдать такой подарок». «Ерунда, это не имеет ничего общего с тем, что вы сделали или нет, это просто подарок в память о нашей встрече. Прошу». У отца было довольно сложное выражение лица, когда он неохотно взял две коробки. Мать вмешалась. Мастер Линь, хотя этого может быть недостаточно, мы также приготовили для вас подарок за заботу о нашем сыне». «О, не следовало, но спасибо». Мать указала на дверь, из которой они вышли. «Следуйте за мной, мастер Линь, мы приготовили его в другой комнате». Мастер усмехнулся. «Теперь вы меня заставили беспокоиться, что мой подарок может оказаться слишком маленьким. Это определенно не тот случай, мастер Линь, я боюсь, что то, что мы приготовили, определенно не может сравниться с тем, что вы нам подарили». «О, это всего лишь несколько колец, мадам, ничего особенного». Я изо всех сил старался сохранять нейтральное выражение лица. «Я сейчас вернусь», — сказал нам мастер, осторожно усадив Цай Хонг свое на место. Мать вывела мастера из комнаты, Дверь за ними закрылась. «Он в курсе?» – загадочно спросил отец. «Я думал, он спрашивал меня, знает ли мастер о нашей ситуации, и собирался ответить, когда Ирис заговорила. О, он знает о нас, но он не знает об остальном». Я в замешательстве посмотрел на нее, прежде чем снова взглянуть на отца, молча прося объяснений. Отец вздохнул. «Подумать только, я сделал все это напрасно, полагаю, что это ирония жизни». Без всякого предупреждения он склонил голову к нам. «Дилу Вера из семьи Вера приветствует верховных жриц». «Так, стоп, что?» Глава 233. «Мы одна семья». Глава 233. «Мы одна семья». Лиан Липов. Хе-хе-хе. Глядя на выражение лица Брендона, стало еще важнее скрыть всю эту информацию. «Подождите, что происходит?» Потребовал ответа Брендон. Его отец поднял голову. «Разве ты не знал об этом?» «Что?» «Нет, откуда мне вообще об этом знать?» «Разве ты был здесь вчера, чтобы поговорить не об этом?» Теперь Брендон выглядел очень удивленным. Я услышала тихое хихиканье справа и повернулась, чтобы увидеть, как Дяо Чан изо всех сил пытается скрыть свой смех кашлем. «Что ты сделала?» – прошептала я. «О, вот увидишь, ку-ку-ку!» – хихикнула она. «Честно говоря, я не планировала это, поэтому я очень удивлена, что так получилось». Брендон поднял руку. «Подождите, я думал, мы говорим о том, как ты связался с другой женщиной и у вас родился внебрачный ребенок. Теперь настала очередь Дилла выглядеть шокированным. Что? Я бы никогда этого не сделал. Где ты это услышал? Слуги, я даже говорил тебе об этом, и ты этого не отрицал?» Его отец смотрел на него с озадаченным взглядом, пока на его лице не появилось понимание. «Сынок, нет, я имел в виду, что в тот день к нам пришла верховная жрица Дяо Чан вместе с верховной жрицей Цай Хонг. Как слуги могли принять их за мою любовницу и дочь, я не имею ни малейшего понятия». Брендон повернулся к Дяо Чан, открыв рот. «Ку-ку-ку. Да, это правда. Я приходила навестить твоего отца с Цай Хонг накануне. Твоя семья – одна из нас, и ты скрыла это от меня, потому что, ку-ку-ку, я признаю, что сначала делала это для собственного развлечения, но мы также хотели посмотреть, на чьей ты стороне, когда дело дошло до служения нашему мастеру. Для нас не будет хорошо, если у тебя и твоей семьи будут разногласия». Брендон перевел взгляд на Сергея. Главный дворецкий кивнул. «Да, молодой господин, я посвятил свою новую жизнь служению Богу. Без него я все еще был бы калекой, отверженным, доживающим свои дни в ожидании смерти». Брендон сглотнул. «Тогда насколько оно большое?» «Церковь. Церковь мастера», — добавила я. «Тогда насколько большая церковь мастера?» «Уфу-фу-фу. Боюсь, все еще недостаточно большая», — усмехнулась Манами. «Но не весь персонал в вашем доме является частью церкви, в отличие от твоей семьи». Брендону потребовалось время, чтобы осмыслить то, что он только что услышал. «Тогда этот дом и наше богатство, наше», — заявила Ирис. Я кивнула головой. «Да, семью Си нужно было уничтожить, что оставило разрыв во власти, который мы бы предпочли заполнить кем-то, кто не доставлял бы мастеру хлопот. Итак, мы нашли твою семью. Ты просто выбрала мою семью из трущоб и дала нам возможность создать бизнес-империю. Просто так, примерно так. Почему?» Все в комнате, кроме Брендона, сложили ладони вместе в знак молитвы. «Все ради мастера». Глаза Брендона расширились, как будто ему только что рассказали секреты жизни и вселенной. Он повернулся к отцу. «Почему ты мне не сказал?» Дилл тяжело вздохнул. «Ты уже знаешь, насколько испорчен наш нынешний мир. Наша предыдущая ситуация была ярким примером этого. Единственный способ, которым мы можем его изменить, это стать инструментом путеводного света нашего Бога. И я полагаю, мои старшие сестры обратились к вам, когда я учился в малой секте века. Верно, сын мой. Причина, по которой мы не хотели втягивать тебя во все это, заключалась в том, что лучше бы тебе не знать». Брендон стиснул зубы. «Я уже по колено в этом. Почему ты до сих пор что-то скрываешь от меня? Правда сломает тебя. Скажи это». Дилл умоляюще посмотрел на меня, но я посмотрела на него таким взглядом, чтобы он все сказал. Пожилой мужчина вздохнул. «Твой брат, мы знаем, насколько ты уважал его, насколько он был важен для тебя, но он перешел на другую сторону, Брендон». «Тишина. Подожди, вот и все?» — смущенно спросил Брендон. Дилл, похоже, был в равной степени сбит с толку. «А, я говорю о твоем старшем брате Базиле. Ты знаешь, мы думали, что он мертв, но он все еще жив и здоров на рыцарской службе. Единственная проблема в том, что он присоединился к темной секте. Хорошо, последняя часть, о которой я не знал, но как вы узнали, что он жив? О, Брендон, твои родители не глупы, понимаешь? С укором сказал Дилл. Мы занимаемся этим бизнесом достаточно долго, чтобы знать, когда что-то идет не так, именно отсутствие доказательств заставляет нас молчать об этом. Брендон повернулся ко мне. Вы, старшие сестры, нашли моего брата? Я просто улыбнулась ему в ответ. Весело проводит время, если я могу добавить, прокомментировала Киэми, осматривая свои ногти. Брендон застонал, пряча лицо ладонью. Теперь я чувствую себя идиотом. Я думал, что вы не знали и молчал об этом. Мои братья и сестры знают, Дилл кивнул. Но как ты узнал о своем брате? Он снова застонал. Письма, которые он все еще отправлял. Я скрывал их от тебя, пап. Пожилой мужчина скривился, прежде чем похлопать Брендона по спине. Все в порядке, сынок. Все мы сделали то, что считали нужным. Теперь ты часть церкви по собственному желанию, и я не мог быть более гордым. Брендон повернулся, чтобы посмотреть на нас. Значит, все богатства и непредвиденные доходы моей семьи были получены благодаря церкви мастера? Я подтвердила его подозрение кивком. Он повернулся к отцу. А у меня нет сводной сестры? Нет, определенно нет. На этой ноте, пожалуйста, давай закончим, сынок, умолял его отец. Брендон собирался ответить, когда дверь снова открылась, показывая, что остальная часть семьи Вера входит в комнату с мастером. Мастер ухмыльнулся нам. «Я вижу, вы хорошо поболтали, я что-нибудь пропустил?» Дилл выступил вперед. «О, совсем нет, мастер Линь. Брендон сказал мне, какой вы замечательный мастер, мне немного жаль, что у меня нет возможности учиться под вашим руководством. Я была очень впечатлена тем, как быстро Диллу удалось переключиться, полагаю, это торговец за нас. Ха-ха-ха, если хотите, я уверен, что есть способ», — рассмеялся мастер. «Хо-ха, это прекрасно, мастер Линь, мне приятно знать, что мой сын в таких надежных руках. Надеюсь, он будет вам полезен, а не просто обузой. Не стоит об этом беспокоиться, он уже довольно много мне помогает. Это приятно слышать, в таком случае мы продолжим наш ужин», — мастер подмигнул. «Пожалуйста, я просто гость здесь и принимаю ваше гостеприимство. Вы действительно слишком скромны, мастер Линь. Пойдемте, я приготовил для вас лучшие блюда». Они вдвоем вышли из комнаты, остальные последовали за ними. Брендон подошел ко мне. «Пожалуйста, расскажи мне больше о том, что мы будем делать после этого. Я хочу быть частью этого». Я улыбнулась. «В свое время, Брендон, в свое время. Я снова приветствую тебя как одного из нас. Пожалуйста, усердно работай ради нашего мастера». Молодой человек на мгновение поднял глаза, как будто обдумывая, что лучше всего ему сделать. Прошло несколько секунд, прежде чем он сложил руки в молитве. «Все ради мастера». «Ммм, хорошо сказано. Все ради мастера». Глава 234. Еще одно знакомое лицо. Глава 234. Еще одно знакомое лицо. Г.Г. Пов. Обед в доме Брендона прошел без особых происшествий. Мне пришлось поговорить с его отцом, который оказался довольно харизматичным человеком с проницательным умом к ведению бизнеса. Неудивительно, что ему удалось так быстро изменить свое затруднительное положение. Мать также была очень общительной, разговаривала с моими девочками так, будто к тому времени, как ужин закончился, они знали друг друга уже давно. Его братья и сестры также были довольно симпатичными, очевидно, не такими милыми, как Цай Хонг, но они были очаровательны сами по себе тем, как они относились к Брендону, как к старшему брату. Первоначально Дилл хотел, чтобы мы переночевали в его семье, но, в конце концов, я отказался, заявив, что было бы не лучшим решением навязываться ему дальше. Я дал Брендону возможность остаться с его семьей той ночью, и он очень меня за это поблагодарил. Кажется, им есть о чем поговорить после столь долгого отсутствия. Конечно, мои девочки воспользовались этой возможностью и убедили меня переночевать с ними. Во всяком случае, мы мало спали той ночью. Когда наступило утро, настало время начать церемонию. План королевской семьи заключался в том, чтобы принцесса села в открытую карету у ворот дворца, затем прошлась по улицам города. Судя по всему, это будет первый раз, когда публика сможет увидеть ее, поэтому весь маршрут, по которому будет проезжать карета, будет полностью забит людьми. Участникам великих сект и королевских поединков будет предоставлен доступ во дворец после парада. Поскольку принцесса вернется во дворец в конце, большинство великих сект займут зону перед дворцом в начале дня. Мы бы сделали то же самое, если бы были одни, но у нас была секта, которая сделала это за нас, чтобы мы могли проснуться позже. Я думал, что Брендон встретит нас там, так как его дом был всего в двух шагах от дворца, но, похоже, что он прошел весь путь до нашей гостиницы, чтобы присоединиться к нам. «Вы в порядке, мастер?» – спросил Брендон. «На улицах уже действительно многолюдно, не говоря уже о том, что парад уже на полпути». «О, Брендон!» – хихикнула Лианли. «Разве ты не знаешь, что мы здесь только для формальностей? Никого из нас не интересует эта маленькая принцесса. Хорошо, мне интересно, но не сильно. Поскольку мы все равно собирались увидеть ее во время боя, я не вижу причин, по которым мы не можем насладиться еще немного сном». Когда все были готовы, мы двинулись по улицам к дворцу, стараясь избегать дорог, по которым будет двигаться процессия принцессы. По дороге мы услышали, как несколько человек болтали об увиденном. «Парень, принцесса действительно красавица, да, теперь я знаю, почему королевская семья так долго запирала ее во дворце. Да, я слышал, что она даже оказалась талантливой практикующей. Это шутка, неудивительно, что пришло так много великих сект. Да, я даже слышал, что они будут соревноваться за право обучать ее как ученицу своей секты. Это фальшивые новости. Ни один член королевской семьи не может присоединиться к секте. Они собираются нанять для нее учителя, и этот учитель будет нанят самой семьей. Во дворце, тот, кому достанется эта роль, будет назначен на всю жизнь. Я тоже буду участвовать. Тогда, когда я выиграю, я смогу получить принцессу. Хе-хе-хе, ха. Если ты сможешь выиграть поединок, я буду звать тебя папой и залаю три раза. Их голоса были заглушены аплодисментами толпы на некотором расстоянии от нас. Несомненно, из-за того, что принцесса появилась в их районе. Не обращая внимания на все остальное, мы с моими учениками продолжили свой путь к дворцу. Сам дворец был построен из белокаменных блоков и расположен сразу за благородным районом, отделенным стеной и воротами с решетками. Ворота ведут к еще одному своду стен, окружающих территорию дворца, что удобно в случае осады, когда горожанам необходимо бежать глубже в город. Прямо сейчас вся территория за воротами была заполнена людьми, ожидающими возвращения принцессы. Я узнал немало из них, с которыми я встречался еще во время фестиваля демонстраций сект. «Мастер Линь, сюда!» — крикнул голос. Я не смог скрыть своего вздрагивания, поскольку несколько сотен пар глаз сразу же обратились в мою сторону. «Отлично, план незаметно проникнуть в мою секту великолепно провалился. Большое спасибо мастеру секты Цин». Практически сразу же практикующие вокруг меня начали шептаться между собой, пока я шел к машущему мастеру секты. «Мастер Линь, так он тоже пришел. Ты же не думаешь, что он тоже будет участвовать?» «Верно. Ты вообще читал правила?» «Ты не читал, не так ли? Тебе действительно стоит больше читать, понимаешь? Ты будешь выглядеть менее глупо. Ты думаешь, он тоже нацелен на принцессу? Может быть, ты только посмотри на его учениц, все красавицы. Я не удивлюсь, если он действительно захочет добавить принцессу в свой гарем. Эй, эй, а какая у меня плохая репутация? Я не так уж плох, правда? Ух, может, мне стоило бы вместо этого телепортироваться отсюда. Ну ладно, по крайней мере, я узнал пару интересных вещей. Мастер Лины, я рад, что вы это пришли. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, усмехнулся мастер секты. Доброе утро, мастер секты, да, спасибо. А вы, он усмехнулся, боюсь, не так уж хорошо. Нам пришлось иметь дело не менее чем с 10 людьми, которые пытались выяснить, в какой комнате вы остановились, чтобы поговорить с вами. Очаровательно. Когда говорят, что быть популярным сложно, на самом деле имеют в виду это, верно. Что ж, я не уверен, хотите ли вы сделать принцессу своей ученицей, но я все же желаю вам удачи. Подожди чертову минуту. Почему все ведут себя так, как будто я подтвердил свое участие? Прежде чем я успел попросить его пояснить, с главной улицы в нашу сторону донеслись крики, а затем приветствия. Это была принцесса, полностью одетая в белое, она махала толпе, стоя в карете. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы узнать ее такой, какой она была в моей прошлой жизни. Она была девушкой, с которой Лианли объединилась, чтобы наказать подонков, с которыми она столкнулась. Печально известный дуэт ненавистников, что за событие превратило ее из принцессы в ненавидящего мстителя. Теперь она выглядит такой чистой и наивной, что практикующая, которую я запомнил, была той, кто безжалостно избивала кого-нибудь до полусмерти голыми кулаками. Что, черт возьми, с ней случилось? Ага, вот и все. Я определенно не считаю ее своей ученицей. Глава 235. Обязательные задачи перед турниром. Глава 235. Обязательные задачи перед турниром. ГГПов. В этом не было никаких сомнений. Эта принцесса Бэй должна была быть второй половинкой Лианли, если бы я ничего не изменил в этом мире. Судя по тому, что я вижу сейчас, она выглядит как идеальный пример чистой, невинной молодой девушки. У нее было круглое угловатое лицо и яркие карие глаза, полные любопытства. Ее черные волосы были собраны в замысловатый хвостик, украшенный золотым головным убором, а полные красные губы малинового оттенка украшали ее красивое лицо. В самом деле, она определенно была красивой молодой девушкой, чья красота не уступила ни одной из моих учениц. Цай Хонг по-прежнему симпатичнее, чем она, без конкуренции. Я потерялся в своих мыслях и бессознательно смотрел на принцессу, что не осталось незамеченным моими ученицами. «Мастер, вы думаете, она хорошенькая?» — спросила Лианли, дергая меня за рукав. «Хм, я бы сказал, да, она довольно красива по стандартам современного общества», — ответил я, не задумываясь. Манами наклонила голову. «Ара-ара, мастер тоже хочет взять ее под свое крыло?» «О, верно, бой заключается в том, чтобы увидеть, кто имеет право тренировать принцессу. Чуть не забыл об этом, ку-ку-ку. Если мастер вступит в бой, она обязательно станет нашей сестрой», — хихикнула Дяо-чан. Я улыбнулся им, качая головой. «Я не думаю, что это хорошая идея. Боюсь, что моего внимания будет недостаточно для каждой из вас, когда мы снова начнем наши уроки». Ирис постучала пальцем по подбородку. «Я верю, что мастер справится. Думаю, у всех сейчас все в порядке, возможно. Но независимо от того, насколько она талантлива, мне все равно нужно будет заботиться о ней вместе со всеми вами. Все вы, все, что мне нужно». Я услышал 7 резких вдохов, прежде чем меня схватили 6 девочек сзади, их совместные объятия почти повалили меня на землю. «Вау, что случилось, девочки?» «Ничего, мастер действительно лучший», — удовлетворенно вздохнула Лианли, потирая лицо о мою спину. Я оторвал руку Манами от своей груди, прежде чем она смогла продолжить свою попытку раздеть меня. «Хорошо, успокойтесь. Сейчас не место и не время для этого. Цай Хонг любит папу». Я похлопал своего дракона Лоли по голове. «Папа тоже любит тебя. И всех вас тоже. Мастер, мы обязательно поможем тебе очистить этот мир», — объявила Ирис решительным голосом. Киэми обвила хвостом мою руку. «Да, все узнают о вашей силе, мастер. Очистить этот мир? О, она, должно быть, говорит о загрязнении. Хотя я очень удивлен, что они узнали о такой концепции, когда наши современные технологии все еще не наносят большого вреда окружающей среде. Может, они узнали это, когда были с Эларией. Это кажется наиболее вероятным. И Киэми, должно быть, говорит о том, чтобы помочь мне распространить известность среди широкой публики. Я думаю, она обеспокоена тем, что люди увидят в ней ученицу неизвестного, если другие даже не знают, как выглядит мое лицо. По правде говоря, сейчас я не могу и мечтать о лучших ученицах. Хорошо, пойдемте. Принцесса приближается к воротам. Нам нужно будет следовать за ними, когда они откроют для нас ворота. Брендон выглядит немного неловко, стоя в стороне. Он тоже хочет обняться. Через несколько секунд девочки отпустили меня, почему-то выглядя особенно довольными. Я повернул голову, чтобы осмотреться, но, к счастью для меня, казалось, что никто не заметил того, что только что произошло, поскольку все остальные были сосредоточены на принцессе. Большинство из них говорили о ее красоте, а некоторые пытались оценить ее потенциал культивации. Поскольку наша группа была ближе всего к воротам, скорее всего, потому, что мастер секты Цин заставил секту занять эту зону очень рано днем, мы будем первой группой, которая войдет во дворец сразу за принцессой. Незадолго до того, как карета скрылась за воротами, принцесса посмотрела в нашу сторону, слегка кивнув и улыбнувшись, прежде чем ее карета исчезла из поля зрения за воротами. Интересно, что это было? Мастер секты Цин шагнул вперед, чтобы последовать за экипажем, и остальная часть секты последовала его примеру, включая нас, конечно. Остальные секты и участники последовали за нами, ворота были достаточно широкими, чтобы через них могли легко пройти 6 взрослых мужчин. За двумя воротами находились королевские сады, где для проведения боя была отведена большая часть. Они использовали большую круглую сцену, вокруг которой были расставлены сиденья, почти как на фестивале демонстраций сект, в котором я участвовал не так давно. Пока карета продолжала движение по направлению к дворцу, охранники приказали нам подождать на сцене, наша рассадка была заранее определена. Я занял свое место рядом с мастером секты Цин. Цай Хонг удобно устроилась у меня на коленях, а мои ученики стояли прямо позади меня. «Странно сидеть здесь», – прошептала мастер секты Цин. «Ну, вы уже несколько месяцев как мастер секты», – заметил я. «Действительно, я разослал письмо всем другим сектам, чтобы известить их о кончине нашего мастера секты, но сегодня утром некоторых из них все еще задавали мне вопросы о мастере секты Лонг. Они, вероятно, вообще не читали мое письмо. Неудивительно, что некоторые люди просто оставляют где-то полученное письмо и не открывают его, говоря, что прочитают его позже, но никогда не дойдут до него». Я пожал плечами. «По крайней мере, теперь они знают». Мастер секты Цин усмехнулся. «О, они все были под впечатлением, что новым мастером секты стали вы, мастер Линь. Даже после того, как я попытался объяснить им, они подумали, что я шучу, и не поверили мне. Так что не удивляйтесь, если некоторые из них назовут вас нашим мастером секты. Ха-ха-ха. Черт, спасибо, но нет. Я определенно не хочу, чтобы на моих учениц ложилась еще большая ответственность. Не говоря уже о политике, связанной с такой позицией. Я здесь только для того, чтобы увидеть принцессу и то, что происходит сегодня, поскольку я пропустил это в своей первой жизни, и это может даже пролить некоторый свет на ситуацию. Нам не пришлось долго ждать, прежде чем королевская карета снова вернулась, на этот раз со всеми принцами на борту, сопровождающими их сестру. Кажется, что король и королева прибудут последними, не уверен, что это их способ продемонстрировать свою власть или что-то в этом роде. Возглавлял группу наследный принц, который выглядел так же, как типичный красивый принц. Полуночные черные волосы, карие глаза и особенно красивые черты лица гарантировали ему возможность привлекать внимание, куда бы он ни пошел. Второй принц также обладал теми же чертами лица, за исключением того, что у него были очки, и он, казалось, полностью погрузился в книгу, которую он нес с собой, человек даже не заметил толпу перед ним. Третий принц был таким, каким я его помнил вчера, за исключением того, что теперь он, конечно, носит свои более яркие королевские одежды. Наконец, в тыл ушла принцесса, о которой я не мог сказать ничего особенного. Пока они двигались к своему месту, глаза третьего принца случайно посмотрели в мою сторону, и он остановился на своем пути. «Ты, как ты посмел показывать здесь свое лицо?» Он взревел, указывая на меня пальцем. «Проклятие!» Глава 236. Когда кто-то кладет ваше имя в кубок. Глава 236. Когда кто-то кладет ваше имя в кубок. ГГ Пов, ты, как ты посмел показаться здесь? Ты тот, кто вчера опозорил меня в гильдии. Взревел третий принц, ринувшись ко мне. Мастер секты Цин вместе с другими старейшинами и мастерами встали, когда он подошел ближе. «Могу я спросить, что ваше высочество может хотеть от нашего мастера Линя?» — спросил мастер секты, встав между принцем и мной. «Так, это твое имя, Хаэм, что ты можешь сказать о себе, Линь? Ты думаешь, ты не пострадаешь от последствий, устроив такое принцу?» Мастер секты Цин поднял руку. «Какие бы обиды вы ни испытывали к мастеру Линю, я уверен, что они были обоснованы. Предлагаю вам уйти, ваше высочество». «Ах, с каких это пор мастер секты Цин стал таким властным? Я всегда думал, что он скромный и добрый старик. Теперь он выглядит таким властным и серьезным. Это результат того, что он стал мастером секты. Теперь я еще больше убежден, что никогда не захочу стать мастером секты. Кажется, там слишком много хлопот, чтобы это стоило того. В конце концов, я никогда не стремился к власти. Ты смеешь говорить принцу, что делать? Я засажу тебя за решетку, ты меня слышишь? Я довольно, брат». Наследный принц шагнул за ним и схватил его за плечо. «Ты совершенно не представляешь, что делаешь сейчас». Третий принц выглядел так, будто собирался возразить еще, но его брат прошептал, что то себе под нос, отчего он немедленно замолчал. Уведя своего брата за собой, наследный принц слегка поклонился мне. «Добрый день, мастер Линь, я наследный принц Бэйбанг Цзя, для меня большая честь встретиться с вами. Я прошу прощения за действия моего брата. Мне стыдно признаться, что он не так хорошо разбирается в таких важных фигурах, как вы. О, этот наследный принц весьма харизматичным». Я махнул рукой. «Ничего страшного, я не злюсь на него. В конце концов, он еще молод. Мастер Линь действительно умеет шутить. В конце концов, вы сами не намного старше. Черт возьми, я все время забываю, что мое тело не так старо, как я думаю». Я скрыл свою ошибку за смехом. «Ха-ха-ха, мое тело может быть еще молодым, но мой разум кажется старше, чем должен быть. Бремя мастера Линя должно быть действительно тяжелым. Я больше не буду отнимать у вас время, но, пожалуйста, если вам что-то понадобится, просто скажите, и я сделаю все, что в моих силах». Я кивнул. «Если придет время, я буду иметь это в виду». Наследный принц Банг Цзя еще раз поклонился, прежде чем повернуться, чтобы отвести от меня своего младшего брата, присоединившись к другим братьям и сестрам, которые ждали его на некотором расстоянии. Второй принц сосредоточил свое внимание на книге, которую он все время держал в руках, не проявляя никакого интереса к сцене, которая только что произошла недалеко от него. С другой стороны, принцесса, казалось, смотрела в мою сторону, и ее лицо светилось, когда наши взгляды встречались. Момент длился всего секунду, прежде чем она отвернулась, следуя за своими братьями и сестрами туда, где они будут сидеть, а принцесса села рядом с тем местом, где будут сидеть король и королева. Мастер секты Цин вернулся на свое место рядом со мной, не обеспокоенный тем, что только что произошло. «Хлопотно быть мастером секты?» – прошептал я. «О, нет, совсем нет», – усмехнулся мастер секты Цин. «На самом деле, это очень полезно. Если мастер Линь хочет со мной поменяться, вам нужно просто сказать, и должность будет ваша». Я покачал головой. «Спасибо, но нет, я лучше оставлю всю эту работу вам, ха-ха-ха». Мастер секты Цин собирался что-то сказать, но в этот момент в другой карете прибыл король. Король был мужчиной средних лет с густой бородой и седеющими волосами. Его внешность была более суровой, что делало его похожим на воина, его черные волосы наполовину скрывала инкрустированная драгоценными камнями золотая корона, сидящая на его голове. Позади него шла королева, одетая в королевское облачение, с простой диадемой на макушке, наполовину скрытой за ее жесткими каштановыми волосами. Похоже, что большинство их детей унаследовали отцовские черные волосы. Король направился к плюшевым стульям между детьми и повернулся к нам лицом. Все мы встали и поклонились. Король кивнул нам в ответ. «Спасибо, что посетили церемонию совершеннолетия моей дочери. Я счастлив иметь такую прекрасную дочь, как она, и таланты, которые она продемонстрировала, поразительны. Я считаю, что большинство из вас видит ее впервые, поэтому я позволю ей представиться». Король сел на свой стул, позволив принцессе шагнуть вперед с изящной уравновешенностью, сложив руки перед собой. «Приветствую вас, горожане. Я принцесса Бэйгуин. Я благодарю вас за то, что вы пришли на эту мою церемонию сегодня. Я продемонстрировала свой талант, став практикующим, поэтому мне придется побеспокоить старших, чтобы они поделились своим опытом». Она остановилась, чтобы посмотреть на всех практикующих, собравшихся вокруг арены. Не уверен, что мне это показалось, но она еще некоторое время смотрела в мою сторону, прежде чем перевести взгляд. Поскольку одному из членов королевской семьи запрещено присоединяться к секте, не отказываясь от своего титула, победителю этого боя будет предоставлена должность королевского наставника и разрешение основать секту при королевской семье со мной в качестве первого ученика. Я с нетерпением жду возможности научиться у вас. Она вернулась на свое место, сохраняя свой образ чистой и правильной принцессы. Король снова встал. Мы начнем бой через 10 минут. Все заинтересованные стороны, пожалуйста, соберитесь на сцене. Вывести всех на сцену, собираются ли они сражаться бесплатно для всех, что они будут делать, если их будет слишком много. Такие мои вопросы остались без ответа, когда мастер секты Цин подтолкнул меня локтем. «Удачи, мастер Линь, конечно, не то, чтобы вам это нужно было». Я приподнял бровь, глядя на него. «Удачи, вы ошиблись, мастер секты, я не собирался присоединяться к этому». Он выглядел ошеломленным моими словами. «А? Что? Погодите, разве это не было идеей мастера Линя? Я просто смотрел на него с недоумением. Он вытащил из-под мантии письмо и протянул мне. Развернув письмо, я просмотрел его содержимое. Хотя по большей части оно было таким же, как и у меня, разница заключалась в том, что в нем упоминалось, что бой был организован мной, и правила заключались в том, что любой, кто сможет нанести мне удар, получит победу, независимо от того, кто это будет. Неудивительно, что принцесса так на меня смотрела. Она думала, что я хочу принять ее как свою ученицу. Меня подставили. Глава 237. Когда в тебя бросаются численностью, надеясь, что это сработает. Глава 237. Когда в тебя бросаются численностью, надеясь, что это сработает. ГГПов. Итак, кто-то подставил меня, чтобы я пошел против каждого эксперта, желающего сделать себе имя на этом континенте. Да вообще без проблем. Но кто мог это сделать? Это не может быть кто угодно, потому что это письмо было скреплено королевской печатью. Неужели это король? Нет, этим он ничего не выиграет и слишком много потеряет. Может, королева, или принцы, может, даже сама принцесса, может быть, эти письма перехватили и переделали. Звучит маловероятно, но это мог сделать очень решительный человек. Имея только это письмо, я тоже мало что могу узнать о преступнике. Подозреваемым мог быть кто угодно. Я не уверен, чего бы они этим достигли, но совершенно очевидно, что я здесь в невыгодном положении, поскольку не знаю их цели и личности. Я знаю, что сейчас у меня нет возможности отказаться от этой роли. Конечно, я мог бы выйти и сказать, что меня подставили, и настоять на том, что меня обманом заставили сделать это, но это почти равно социальному самоубийству. Здесь собрано более десятка великих сект, а также различные эксперты и даже сама королевская семья. Если я пропущу это событие, которое должно быть особенно важным для принцессы, нет никаких сомнений в том, что все отвернутся от меня из-за этого. Возможно, я сильнее всех присутствующих, но я не хочу, чтобы меня не любили. Понимаете, трудно вести простую жизнь, когда все тебя ненавидят. Я не уверен, учли ли они возможность того, что я полностью отклоню приглашение, но я думаю, что уже слишком поздно, чтобы узнавать. Что ж, им же хуже, я не собираюсь просто. Плохие люди запугивают папу, спросила Цай Хонг, сидя на моих коленях. Я похлопал ее по голове. Все в порядке, папа позаботится об этом. Му-у-у. Цай Хонг поможет папе победить плохих людей. Старшие сестры тоже. О, верно, не было никаких правил, запрещающих моим ученикам помогать мне в этом бою, верно? Не то чтобы я вообще собирался это делать. Все, что мне нужно сделать, это просто показать, как я стараюсь изо всех сил, и заставить одного из них ударить меня. Этот парень станет новым учителем принцессы. Принцесса будет учиться. Я больше не выгляжу как какое-то богоподобное существо, которое решает проблемы каждого. Все идут домой счастливые. Я только начинал гордиться собой, когда Цай Хонг сказала: «Старшие сестры помогут папе». Их лица загорелись, все они практически светились от возбуждения. «Мастер позволит нам сражаться вместе с ним?» — взвизгнула Лианли. Манами прикрыла рот рукой. «Уфу, уфу-фу-фу, уфу-фу-фу-фу. Мое тело уже пылает от волнения, мастер. Это с радостью защитит мастера ценой своей жизни», — заявила Рис с легкой улыбкой. Дяо Чан хихикнула. «Ку-ку-ку, мы заставим всех, кто хотел воспользоваться добротой мастера, сожалеть о таких мыслях. В самом деле, если группа слабаков думает, что им позволено все, мы будем работать, чтобы исправить это», — заявила Киэми, сжав кулак. Брендон скривился. «Я определенно не позволю никому проявлять неуважение к мастеру. Каким бы неопытным я ни был, я пожертвую своей жизнью ради мастера. Черт, они серьезные. Я не могу отступить, если мои ученики так от меня этого ждут. Верно, думаю, мне тоже следует отнестись к этому серьезно. Что бы ни случилось потом, мне придется разобраться с этим позже. Тогда я буду рассчитывать на всех вас», — пошутил я. Каким-то образом эта фраза заставила их казаться еще более решительными, чем раньше. Я встал, подняв Цай Хонг. «Думаю, тогда нам пора идти. Разве вам хотелось бы, чтобы все нас сейчас ждали?» Другие члены секты подбадривали меня, когда я направлялся к сцене. Большинство участников уже собрались там и делали свои собственные приготовления. Я заметил, что количество людей, стоящих на сцене, в несколько раз превысило то количество, с которым мне пришлось столкнуться во время фестиваля демонстраций сект. Я даже узнал парня, который вчера пытался забрать моих девочек. Похоже, он хотя бы частично говорил правду о том, что он хоть какой-то учитель. За исключением зоны небесной секты, все остальные места вокруг сцены были почти пустыми. По крайней мере, две из великих сект даже решили послать всех, кого они имели, на сцену, даже включая их учеников, практикующих среди них. Честно говоря, я не уверен, как они хотят, чтобы мы дрались, ведь одна сторона занимает почти всю сцену, а моей стороне почти не остается места, чтобы стоять на ней. Итак, вот я, столкнувшись с целой армией, возможно, сильнейших практикующих на континенте, эта группа, вероятно, легко могла бы разбить ту армию темной секты, с которой я столкнулся некоторое время назад. Конечно, они не ждут, что я буду драться со всеми в одиночку, верно? Видимо, да. Что это означает? Воскликнул один из мастеров секты, имя которого я не мог вспомнить. Я приподнял бровь, глядя на него. Что вы имеете в виду? Другой из них выступил вперед. Вы прекрасно знаете, что он имел в виду, мастер Линь. Мы должны были нанести вам удар для того, чтобы победить. Так зачем вы привели сюда столько людей? Я пожал плечами. Ничто в правилах не говорило, что вы должны драться только со мной. Кроме того, они мои ученики. Конечно, такие уважаемые старшие, такие как вы, не возражали бы дать моим ученикам несколько указаний, верно? Это не то, о чем было согласовано. Я пожал плечами. Вы действительно считаете этот бой несправедливым, когда ваша сторона буквально превосходит меня численностью более чем 100 к 1? Человек в такой же одежде, как и первый парень, замахал кулаком в воздухе. Не говорите нам этого. Вы уже показали, что численность не имеет значения для кого-то вроде вас. Я посмотрел на других, стоящих за ним. Я так понимаю, что все вы хотите стать победителем и забрать награду себе. Большинство из них кивнули и выразили свое согласие, хотя некоторые почему-то отводили глаза. Может, они здесь только для бесплатного урока от меня? В таком случае, если вы даже не можешь превзойти меня, почему вы настолько высокомерны, что считаете себя лучшими учителями, чтобы взять принцессу под свое крыло? Это довольно быстро заставило их замолчать. Я почесал затылок. Хорошо, очевидно, что король хочет только самого лучшего для своей дочери, поэтому, если вы, ребята, думаете, что у вас есть то, что нужно, не стесняйтесь подходить ко мне, если хотите. Мои ученики и я будем оценивать вашу ценность, хотя я не уверен, достаточно ли для всех нас места, чтобы сражаться в таком маленьком пространстве. Король ответил на мой вопрос. Не бойтесь, мастер Линь, мы специально подготовили этот этап с учетом этой битвы. Если все готовы, мы активируем особые свойства этого этапа. Король кивнул мужчине в мантии, стоявшему у края сцены. Получив приказ короля, мужчина положил ладонь на край сцены, и пол, на котором мы стояли, начал светиться. Прежде чем мы успели отреагировать, перед нашими глазами вспыхнул ослепляющий свет, и следующее, что я помню, это то, что я стою на лесной поляне, которую не узнал. 1. Глава 238. Это дружеское соревнование, верно? Глава 238. Это дружеское соревнование, верно? ГГПов. Сначала я подумал, что это может быть какая-то техника телепортации, но поскольку я не чувствовал явных признаков активации космических кварков, скорее всего, это было что-то другое. Возможно, иллюзия? Нет, у меня есть защита от иллюзий, так что это не повлияло бы на меня, если бы это было так. Если только эта иллюзия не может обмануть даже древних драконов, в чем я сомневаюсь. Я вспоминаю, что в этой технике присутствовали следы астральных кварков, так что есть вероятность, что мы не были телепортированы в другое физическое место, а вместо этого наше сознание было перенесено в бестелесный план существования. Если это так, то это в основном воображаемый мир, который существует только временно. Любой нанесенный и полученный здесь урон также будет аннулирован, как только вы покинете его, поскольку это не физический мир. На самом деле я очень удивлен, что у королевской семьи Бэй был доступ к подобной технике. Мне нужно будет позже проверить, кто был этот облаченный парень. Поскольку я не вижу своих учеников или других соперников вокруг себя, эта техника, должно быть, разместила всех на сцене в случайном месте в этом новом мире. Я предполагаю, что такой вид сбивает планы другой стороны в петлю, поскольку я не сомневаюсь, что многие из них ожидали, что я буду иметь дело с большим количеством противников одновременно, тогда один из них попытается незаметно нанести удар, чтобы претендовать на победу. К несчастью для них, такая аранжировка работает в мою пользу, и я могу убрать их по одному, если захочу. Это означает, что я могу выложиться здесь, не беспокоясь о побочном ущербе. Теперь мне интересно, куда были отправлены мои ученики. Я как раз собирался искать их, когда меня осенила идея. Было бы неплохо позволить им бродить самостоятельно. Для них хорошо время от времени самостоятельно расправлять крылья, в конце концов, я не могу быть рядом с ними все время. Со временем они могут оставить меня как ученики и найти свой собственный путь в жизни. Я не могу привязать их ко мне против их воли. И поскольку здесь они не пострадают, это будет хорошее время и для них. Полагаю, это означает, что мне не следует просто использовать технику, которая вызывает обширные разрушения, чтобы мои ученики могли сначала получить некоторый опыт. Теперь, полагаю, мне следует начать свою небольшую охоту. Более умные уже должны искать других союзников, чтобы объединиться, так что мне лучше работать быстрее. Я подпрыгнул в воздух, чтобы понять, что меня окружает, только для того, чтобы увидеть, как минимум 10 других практикующих, также одновременно находящихся в воздухе. Несомненно, у них была такая же идея, как и у меня. 8 из них увидели меня и сразу же бросились бежать. Последние 2 были либо в панике, либо по-настоящему уверены в себе, так как решили немедленно атаковать меня. «Умри, лень!» – взревел один из них. Я думаю, что это все-таки был последний вариант, но это довольно грубо, не правда ли? Я знаю, что, возможно, это был адреналин, но сказать своему оппоненту в дружеском соревновании «умри» – это уже слишком. Он ткнул в меня ладонью, посылая в меня гигантскую сосульку. Я начал уворачиваться в сторону, когда заметил, что сосулька начала трескаться, приближаясь ко мне. Осознав его намерение, я хлопнул в ладоши, чтобы создать световой барьер. И как раз вовремя, сосулька разлетелась на осколки прямо передо мной, более мелкие осколки вырвались наружу и пронзили мой щит. Если бы я не создал барьер, меня могли бы поразить некоторые из них, и я проиграл бы поединок этому парню. Я мысленно стукнул себя, я больше не сражаюсь с безымянными идиотами темной секты. Это признанные эксперты континента, и я не должен так расслабляться. Я повернул голову, чтобы проследить за действиями другого практикующего, который, похоже, сосредоточился на сокращении расстояния между нами. Подумав, что, вероятно, я не должен позволять ему этого делать, я подготовил вспышку божественной молнии и выстрелил в него. Практикующий выглядел ошеломленным появлением молнии, даже не отреагировав, когда она ударила его. Что было любопытно, так это то, что молния прошла сквозь него без каких-либо признаков удара, и вскоре его фигура растворилась в воздухе. Доверяя своим инстинктам, я наклонил голову, как только лезвие порезало мою шею. По-настоящему хитрый, он использовал технику телепортации на короткое расстояние, которое отодвинуло его за атакующего, как только он получил удар. Взяв в руки свой собственный гигантский меч, я нажал на нем переключатель зажигания. Сила двигателей заставила меня развернуться, меч разрезал моего противника пополам от талии. Он посмотрел на меня с немым выражением лица, прежде чем быстро распасться на легкие частицы. Другой щелкнул языком, повернулся, чтобы улететь, не желая делать что-то слишком яркое, чтобы привлечь всех, кто мог быть в этом районе. Я просто швырнул в него меч, пронзив его грудь сзади. Мне удалось заглушить крик только наполовину, прежде чем он рассыпался на частицы света, как и первый парень. Вернув меч в руку, я посмотрел на крону леса подо мной. Те 8 парней, которые сбежали, прятались в листве, изо всех сил стараясь скрыть их присутствие и надеясь, что я оставлю их в покое. Тем хуже для них, я поймал их в тот момент, когда увидел их, так что было бесполезно это делать. Я спустился за одним из них, который сейчас прячется за деревом и разговаривает сам с собой. Да, план провалился, я не думал, что они так нас разлучат, так что встретимся с остальными, и мы вместе разделаемся с ним. Я в каком-то лесу, ты в пустыне, это странно, мне нужно идти, пока он меня не заметил. Думаю, он, должно быть, использует какую-то технику общения. Я подождал еще немного и подошел ближе, когда он оборвал связь. Добрый день, поприветствовал я. Он развернулся с приготовленным огненным шаром в руках, но я уже был в пределах досягаемости. Я выставил ладонь вперед, попав ему прямо в грудь, активировав свою собственную технику огня. Огонь вырвался из его груди, и он был немедленно поглощен пламенем, распадаясь на мелкие частицы. Их осталось 7. Мои чувства сосредоточились на том, кто уже убегал из этой области. Цель даже не заботилась о том, что ее раскрыли в этот момент. В любом случае, это не помогло бы, если бы он попытался незаметно сбежать. Используя его положение в качестве фокусной точки, я немедленно подтянулся к тому месту, где он находился. Мои руки потянулись, чтобы схватить его за шею сзади. Чувствуя, как 6 фигур движутся ко мне на большой скорости, я не мог позволить себе тянуть резину. Быстрого поворота моего запястья было достаточно, чтобы сломать шею парню. Его тело исчезло так же, как и 2 других. Я развернулся с поднятым мечом как раз вовремя, чтобы заблокировать комбинированный удар 2 оставшихся практикующих. Краем глаза я увидел, как 4 других готовились нанести мне удар своими собственными техниками, в то время как я скрестил свой меч с первыми 2. Я снова включил зажигание, мой меч легко прорезал их лезвие, как бумагу, и подбросил меня в воздух. 2 из них могли только с ошеломленными лицами наблюдать, как их соотечественников атаковали и рассеяли на частички света. «Теперь о последних 4. Начинай план», — крикнул один из них. «А, они придумали другой план за такой короткий промежуток времени. Я впечатлен, интересно, что они будут делать». 4 из них повернулись и убежали в 4 разных направлениях. «Что? Я зря надеялся». Прежде чем они отошли на 3 шага, все они упали на землю, раздавленные возросшей силой тяжести, которую я обеспечил в этом районе. Я знал, что это не сработает. По крайней мере, 5 минут славы, заскулил один из них перед тем, как раствориться в частицах света. Хорошо, 10 экспертов за первые несколько минут. Думаю, осталось около 1000 или около того. Интересно, как дела у моих учениц? Глава 239. Тем временем здесь идет сеанс пыток. Глава 239. Тем временем здесь идет сеанс пыток. Лиан Лиров, стой, пожалуйста, просто убей меня. Я избавилась от этого дурацкого нытья, пока мне нужно было повесить 2. На них есть что-нибудь хорошее? Спросила я человека позади меня. Что ж, насколько я могу судить, на этом парне довольно много ядов, ответил Брендон. После того, как нас переместили туда, где было это место, я оказалась одна в зоне, заполненной разрушенными зданиями. Мне потребовалось немного времени, чтобы походить и освоиться, прежде чем я наткнулась на Брендона, которого преследовали 2 практикующих. Они воспользовались отсутствием подготовки у него, чтобы получить от него информацию о мастере. К его чести, Брендон ничего им не сказал. Поэтому, естественно, я подскочила, обезвредила их и пытала, чтобы они познали, что заговор против мастера – плохая идея. Теперь я просто подвешу их, чтобы прикончить. Я засмеялась. Ахахаха. Пытался отравить нашего мастера, не так ли? Посмотрим, как он на тебя подействует. Схватив кусок дерьма за шею, я заставила его открыть рот, затем я выхватила бутылку из рук Брендона. Сдвинув пробку большим пальцем, я засунула ее отверстие в рот этого дерьма, убедившись, что полностью вылила все содержимое, прежде чем отойти. Я отступила назад, наслаждаясь видом того, как лицо этого дерьма меняет цвет с бледного на синее и зеленое, а затем на его теле начали появляться шрамы. Ты дала ему касторовый яд. У него будет припадок, а через несколько секунд он начнет испражняться, предупредил Брендон. Ха, как будто этот кусок дерьма может стать более дерьмовым, чем он уже есть. Приняв во внимание его предупреждение, я сделала несколько шагов назад и даже поставила барьер на всякий случай. Конечно, прошло еще несколько секунд, прежде чем у него начались судороги, и в воздухе появился довольно неприятный запах. Он метался еще минуту, прежде чем его тело распалось на частицы света и исчезло. Глаза других кусков дерьма расширились от очевидного страха при виде этого зрелища. Прежде чем они умрут, они испытают на себе всю тяжесть боли и страданий. «Так ты собирался использовать это на нашем мастере?» – спросила я с фальшивой улыбкой на лице. «Я просто носил их с собой, клянусь. Они просто случайно оказались у меня», – умолял другой недоносок. «О, я не думаю, что ты сказал правду, когда проводил здесь небольшой веселый допрос». Он побледнел еще больше. «Пожалуйста, пожалуйста, Просто убей меня, даруй мне эту милость. Я схватила его за шею, повернув его голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Ха-ха-ха-ха, милосердие, ты ничего не заслуживаешь. Сговариваясь со своей маленькой дерьмовой группой, чтобы навредить мастеру, и я должна просто убить тебя. И проворачивая такой фокус с мастером, ты не собирался умирать медленно. Брендон, дай мне минутку, ответил Брендон, переливая содержимое одной бутылки в другую, прежде чем передать ее мне. Вот, он убьет его медленно, плюс-минус полчаса, так что я думаю, что мучения продлятся долго. Нет, нет, нет, вы неправильно поняли. Пожалуйста, мне. Я схватила бутылку и сунула ему в рот, с удовольствием наблюдая, как ее содержимое выливается ему в рот. Закончив, я отбросила бутылку в сторону. Брендон спрятал другие яды в кольцо. Нам нужно уйти, через несколько минут он начнет шуметь. Я улыбнулась ему. А, но почему? Именно поэтому мы останемся здесь. Брендон, умный человек, он понял мои намерения, просто взглянув на мою улыбку. Ты хочешь использовать его как наживку? Динь-динь. Очень хорошо, Брендон. А ты не безнадежен. Брендон вздохнул. Как долго ты собираешься смеяться надо мной за то, что я не знал об участии моей семьи? Хе-хе-хе, это забавно, не правда ли? Да, да, я должен был знать, что мастер, единственный, кто щедрый и силен, чтобы помочь моей семье таким образом, я уже признался в своей глупости, старшая сестра. Я собиралась ответить, когда мусор позади меня начал жалобно кричать во все легкие, кровь хлынула из его пор и отверстий. Брендон сел на землю под тенью обрушившегося здания, вытащив несколько ядов, которые хранил в своем кольце хранения для того, чтобы смешать их. Я кивнула ему головой. «Что ты делаешь? Я не настолько глуп, чтобы думать, что смогу справиться с кем-либо из участников поединка в одиночку. Несколько минут назад мы могли это видеть, поэтому я буду неудачником, если я решу драться с кем-либо из них напрямую. Так, яд, твое решение?» Брендон пожал плечами. «Пока это работает. Кроме того, они планировали использовать их на мастере, должно быть это правильно, что они попробуют на вкус их собственное лекарство, верно?» «О, мне нравится, как ты думаешь», — похвалила я, кивнув головой в знак согласия. «Если эти мрази думают, что могут попытаться унизить мастера своими коварными уловками, они заслуживают того, чтобы испытать ту же боль сотни раз. В этом нет ничего такого, мне приходилось придумывать такие вещи в прошлом, хотя я никогда в своих самых смелых мечтах не думал, что когда-нибудь попробую это на некоторых экспертах, таких как старейшины секты. Тебе приходилось делать яд?» Брендон скривился. «Ничего особенно зловещего, только несколько слабых, которые вызвали расстройство желудка или заставили нескольких хулиганов опозориться. Ах, теперь я лучше понимаю его прошлое. Он не из тех, кто склоняет голову и терпит жестокое обращение. Он выждет время и нанесет ответный удар своим мучителям, когда будет полностью готов. Затем, ты планируешь отомстить нам, не так ли?» — спросила я. Я заметила эту очень небольшую паузу в его движениях. «Вовсе нет. Я бы никогда не осмелился причинить вред своим старшим сестрам», — отрицал он, не глядя на меня. Я подумала о том, что в следующие несколько дней нужно будет присмотреть за ним. Я хотела бы расспросить его об этом немного подробнее, но сейчас у нас есть другие дела, о которых нужно позаботиться. Появилась группа примерно из 30 практикующих, все они были одеты в разную форму разных сект, но большинство из них явно были элитными или старшими практикующими своей секты. В то же время с другой стороны появились Манами, Ирис, Дяо Чан, Киеми и даже Цай Хонг. Мастер оставил Цай Хонг с мастером секты, но, похоже, нашему маленькому дракону удалось, в конце концов, влезть в эту маленькую битву. Все стало еще интереснее. Все, кто только что прибыл, взглянули на кусок мусора, который все еще стонал в агонии. Ученики мастера Линя, да, чтобы так легко победить старейшину Унин из секты И. Похоже, они не такие уж слабаки, — прокомментировал один из лидеров группы. «Ара, Ара, ты уже начала веселье, Лианли, как нехорошо с твоей стороны», — хихикнула Манами. «Я указала на новичков, не стесняйтесь, выбирайте». «О, мы будем», — лидер их группы нахмурился. «Похоже, ученики мастера Линя очень довольны собой. Я знал, что все, что связано с этим позером, не может быть хорошим». Остальные мужчины позади него согласно кивнули. «Что? Позер? Он только что. Почему? Почему так много людей, с которыми мы сталкиваемся, просто не могут увидеть мастера таким, какой он есть. Почему здесь так много мусора? Вот почему нам нужно очистить эту землю. Я указала на них пальцем. Убить. Глава 240. Мучить безбожных важно, но мастер важнее. Глава 240. Мучить безбожных важно, но мастер важнее. Брендон Ров. Я понял, что это мой первый раз, когда мои старшие сестры демонстрируют свои способности, и я должен сказать, что они очень умелые. Как и ожидалось от мастера, ему удалось вырастить их такими сильными за такое короткое время. Интересно, смогу ли я когда-нибудь стоять рядом с ними? Лиан Ли возглавил атаку, удивив практикующих противников своей неожиданной агрессией. Их лидер получил удар молнии в грудь, его отбросило назад, и он врезался в руины позади. К их чести, они быстро оправились, и один из них попытался ударить своим мечом Лиан Ли. К несчастью для него, Манами была там, чтобы прикрыть ее. Ее вечно ловкий хвост обвился вокруг запястья нападавшего, сломав его с громким щелчком, а затем она отбросила его, как мешок с картошкой. Еще один подошел к Лиан Ли с другой стороны и замахнулся на нее своим мечом. Ирис встала между ними, перехватывая нисходящий удар своим собственным клинком. Ловким движением своего запястья она обезоружила противника и лишила его не только оружия, но и конечности. Я едва успел выкрикнуть предупреждение мечнице, как один из них призвала гигантский валун и бросил в нее. Невозмутимая мечница подняла клинок и ударила вниз. Огненный шар материализовался перед ней и разнес валун на куски. Подождите, разве она не говорила, что она не практикующая? Как она тогда это сделала? Это тоже благодаря учению мастера? Если это так, то это чрезвычайно пугающая перспектива. Насколько я могу судить, у Ирис действительно нет достаточно зрелой точки культивации, чтобы использовать какие-либо техники, так как же она материализовала этот огненный шар? Открыл ли мастер секрет для непрактикующих, как использовать уже существующие кварки в воздухе? Если так, это полностью перевернет весь мир практикующих с ног на голову. На данный момент я думаю, что мастер способен на все. Если бы мне сказали, что на самом деле мастер создал вселенную и все, что существует, я бы даже не сомневался в этом. Поскольку наши оппоненты не знают о прошлом Рис, они менее удивлены, чем я, и продолжили свои усилия по уничтожению нас. Тот, кто находился прямо перед Лиан Ли, сжал молнию в руках, его глаза были нацелены на златовласую девушку. В ответ на это Лиан Ли собрала свою золотую молнию между ладонями, и они оба выбросили свои техники одновременно. Никакой случайности не было. Божественная молния Лиан Ли поглотила молнию ее противника, как будто это было ничто. Я ожидал, что она нацелится на его жизненно важные органы, чтобы мгновенно устранить его из этой схватки, но в последний момент молния вырвалась в сторону и пробила ему бедро. Взрослый мужчина вскрикнул и начал кататься по земле от боли, вцепившись в кровоточащее бедро, как маленький мальчик. Трое мужчин без колебаний перешагнули через него. Каждый из них применил к нам свои техники. Один из них хлопнул в ладоши и выпустил 7 воздушных пик, лезвие которых было нацелено на другого человека. Другой фокусировал луч пурпурной энергии на Лиан Ли, а последний бросил в воздух над нами то, что я могу описать только как гигантский кулак из магмы. Однако Дяо Чан и ее противник были готовы. Она с самого начала пела себе под нос. «Никто не должен пройти мимо моего указа. Инфиниты Вард». Вокруг нас возникла преграда из чистого света в форме купола. При ударе воздушные мечи просто разбивались, и в небе отражались лучи. Барьер едва даже засветился, когда на него опустился магматический кулак. Лава разлилась во всех направлениях и подожгла руины. Часть магмы упала туда, где находились эти практикующие, заставив их в панике рассыпаться. Киеми быстро воспользовалась их паникой, щелкнула пальцами и мгновенно заморозила большую площадь перед собой. Никто из пойманных в результате взрыва не имел времени даже для того, чтобы воспользоваться какой-либо защитой, поэтому и был немедленно заморожен. Даже маленькая Цай Хонг рванула вперед. «Подождите, это не маленькая Цай Хонг. Кто эта юная леди с радужными волосами?»